Вот пирожочки. Вот пирожочки с пылу до жару, пенни за штуку, пенни за пару. Купите сыну, купите дочке, купите своей благородной даме, а если нету ни дамы, ни деток, то на здоровье кушайте сами.